То и дело мы видим споры и разногласия о роли религии в нашем обществе. И причем эти споры происходят не только между верующими и неверующими. Иногда одни атеисты называют других атеистов религиозными фанатиками. Популяризаторов науки сравнивают с сектой, книги Докинза называют их Библией, а самого Докинза – гуру или мессией. И в этом обзоре я постараюсь осветить лишь одну парадигму таких дебатов. А именно, я продемонстрирую, что в какой-то степени это связано с различным определением того, что мы называем религией. Мы обратимся к конфликту двух атеистов-биологов, Докинзу и Слону Уилсону, к недопониманию между Панчином и Вахштайном, различиями в подходе к религии Фрейда и Дюргейма, и в качестве бонуса затронем Маркса и многих других. Конечно, важно различать между борьбой с религией и лженаукой, между наукой и популяризацией науки, но я надеюсь, что выражу свои мысли не запутанно. В итоге это приведет нас к вопросам о том, возможен ли, пусть и в далеком будущем, мир без религии и мракобесия. И стоит ли даже пытаться создать такой мир? Нужно ли намеренно подавлять религию, пока она полностью не будет побеждена, или быть к ней равнодушным? Например, в этом видео Александр Сергеев пояснил, почему к религии надо относиться как к засыпающему зверю, и лучше не тревожить его, если он не лезет на твою территорию. Он также считает, что к религии стоит относиться с уважением за ее прошлые заслуги. В целом, атеистов можно разделить на три больших лагеря, а уже внутри этих трех лагерей есть масса других. Первые вообще не задумываются особо о религии, вторые видят в религии угрозу и считают, что с ней надо бороться, и, наконец, третьи, которые благосклонны к религии и считают, что та полезна как минимум для некоторых слоев общества, а то и думают, что всем людям просто необходима некая форма универсальной религии, способная решить массу наших проблем. Те, кто в курсе дела, знают, что Александр Панчин и Соколов уже неплохо объяснили, в чем они видят промахи подхода Вахштайна к критике научпопа. А Сергей, в свою очередь, пояснил, почему сайентистам следует скептически смотреть на скептицизм. Я же хочу к этому добавить мнение с точки зрения религиоведения. И по мне так это частично упирается в определение религии. Ведь если мы по-разному понимаем, что является объектом, то мы по-разному будем мыслить о том, что с этим делать. Дело в том, что существует сотни определений того, что такое религия. Но в целом их грубо можно свести к двум основным. Первое заключается в том, что религия – это вера в сверхъестественные сущности. Второе – это больше определение Дюргейма, и тут под религией подразумевается система верований и практик, связанных с чем-то сакральным. И заметьте, что тут ничего не сказано о сверхъестественном, то есть важно лишь поклонение некой высшей сакральной идее. Поэтому для Дюргейма не совсем ясно, как можно, да и зачем нужно бороться с религией. Она всегда будет частью человеческого общества. Для Дюргейма религия не была изначально ложной или иллюзорной, как утверждал Фрейд. Он действительно полагал, что религия существует, но он не соглашался с тем, что реальность, которая лежала за ней, была той же самой реальностью, которая, как думали верующие, существует. Кроме того, для Дюргейма религия вечна, обществу это всегда будет нужно. Вот почему он не видит различий между религиозными и светскими ритуалами. И это очень важный момент, потому что это в корне отличается от того, как на религию смотрел, например, Фрейд. Еще в 1907 году в статье «Навязчивые действия и религиозные обряды» Фрейд заметил сходство между поведением религиозных людей и его невротических пациентов. В будущем одной иллюзии Фрейд поясняет, что в более ранней истории человечества, как он говорит, во времена его невежества, интеллектуальной слабости, религия служила нам и была неизбежна. Но цивилизация сейчас зрелая и устоявшаяся. Таким образом, Фрейд сравнивает религию с неврозом, через который мы часто проходим в детстве. Однако, если невроз сохраняется во взрослом возрасте, это уже признак расстройства. То же самое относится и к росту цивилизации. Для Фрейда, если религия все еще присутствует в нашей зрелой культуре, это признак болезни. Поэтому мы должны вылечить нашу цивилизацию, оставив религию позади и переключиться на плоды рациональной работы интеллекта. Поэтому он, будучи уверен, что религиозные убеждения являются ошибочными суевериями, задается вопросом, как вообще эти иррациональные ошибки проникли в наш разум? Почему так много людей придерживаются этих ложных убеждений с таким высоким уровнем убежденности? И почему мы не отказываемся от них, несмотря на доказательства о том, что это иллюзия? То есть заметьте, что принимая такую точку зрения, вы скорее будете мыслить так. Религия — это нечто вредное, то, что тормозит прогресс цивилизации, следовательно, с ней надо бороться. И в какой-то степени волна так называемого нового атеизма принимает эту позицию. Ведь для Ричарда Докинза или покойного Кристофера Хитченса религия — это паразит разума, который отравляет все вокруг. Для них религия — это зло, которое вредно как для отдельных людей, так и для групп. Она создает проблемы и даже вынуждает людей поступать аморально. Новые атеисты любят цитировать слова Нобелевского лауреата по физике Стивена Вайнберга. «С религией или без нее у вас будут хорошие люди, которые совершают хорошие поступки, и плохие люди, которые совершают плохие поступки. Но для того, чтобы хорошие люди совершали плохие поступки, нужна религия». И да, история не раз показывала, какой вред может нанести религия. Например, восстание тайпинов в Китае. Самая жестокая и кровопролитная война 19 века. Более 10 миллионов жертв. Война была вдохновлена Хун Цзюцянем, самопровозглашенным небесным царем и братом Иисуса Христа, за которым народ шел как за мессией. В то же время... Одним из главных оппонентов Докинза считается эволюционный биолог Дэвид Слон Уилсон, автор «Дарвиновского кафедрала». И он хоть и является открытым атеистом, но смотрит на нее глазами Дюргейма. То есть сами боги не существуют, но общества, которые придумали этих богов, это реальность. И их боги отражают эти общества. Поэтому добрые люди придумают добрых богов, а злые – злых богов. В итоге выходит, что люди в реальности поклоняются не богам, а самим себе, своей же группе. И для Уилсона с религией нет смысла бороться, ведь мы сами по себе homo religio, как назвал нас Мирча Илиады. Поэтому Илиады заявлял, что даже антирелигиозные и светские люди ведут себя религиозно. А во-вторых, с точки зрения Слон Уилсона, это глупо бороться с религией, ведь она принесла нам столько блага. По мнению биолога, именно религия помогла нам развить мораль и альтруизм. В одном из следующих видеообзоров я расскажу в больших деталях о теории Уилсона, и вы увидите, почему многим она кажется такой привлекательной и более правдоподобной, чем теория случайного побочного продукта, озвученная Докинзом. По сути, Уилсон использует религию, чтобы доказать состоятельность группового отбора в эволюции, то есть что отбор происходит не только на уровне генов и индивидуума. Так он сравнивает религиозные группы с пчелиными ульями или муравейниками и смотрит на них как на единый организм. Уилсон изучает группы внутри групп и показывает, почему эгоизм побеждает альтруизм внутри группы, но альтруистические группы побеждают эгоистические группы. Он поясняет, почему то, что хорошо для меня, может быть плохо для моей семьи и так далее, и в обратном порядке. Он также показывает, что религия — это не о добре и абсолютном альтруизме. Религии дают тебе ответы на вопросы. Они говорят, кого тебе надо любить, а кого ненавидеть, кого можно прощать, а кого нет. Но, насколько я понимаю, эта теория отвергается многими учеными, особенно Докинзом, Пинкером и Койном. Поэтому они идеологические враги Уилсона, о чем свидетельствует масса статей, интервью и перепалок между ними. То есть, если изложить вкратце, для атеиста Докинза религия вредна, в то время как для атеиста Уилсона религия полезна и может помочь нашему роду жить более нравственной жизнью. Напоминая о том, что для Дюргейма чувство священного – основа всех религий, и оно может быть атеистическим или светским, Уилсон говорит, что люди могут зафиксировать определенные коллективные идеалы на объекте и сделать его священным, даже если он не является сверхъестественным. И Уилсон считает, что человечество лишь выиграет, если объединится вокруг единой религии. Например, мы можем воздвигнуть на пьедестал сакральности благосостояние планеты Земля и затем совместно трудиться для достижения этого идеала. Так благосостояние Земли может стать универсальной религией человечества, говорит Уилсон. А теперь немного о том, как Фрейд может объединить эти две разные позиции, поскольку он занимает промежуточную сторону. В ней как Докинз может быть прав в одном и не прав в ином, так и Уилсон. Например, согласно Фрейду, до определенного периода религия была полезна людям. Она помогла нам примириться с грозной природой, трудностями жизни, особенно со смертью и культурными запретами. Но позже мы отделили богов от законов природы, и те стали ответственны за мораль. И тут Фрейд больше на стороне Уилсона, который рассматривает религию как полезную адаптацию. У Уилсона религия – это продукт группового отбора в действии, который помог нам развить в себе альтруизм и эмпатию. Он утверждает, что религиозный импульс развился на ранней стадии истории гоминидов, потому что он помог сделать группу людей сравнительно более сплоченными, более кооперативными и более братскими. и таким образом способными дать отпор менее организованным и сплоченным противникам. То есть тут Фрейд частично согласен, религия не может быть абсолютным злом всегда и для всех, что ставит под сомнение позицию Докинза и, например, Хитченса. Докинз, в свою очередь, в пятой главе «Бог как иллюзия» объясняет, почему его не удовлетворяет объяснение Уилсона. Он также анализирует различные классические современные теории религии и пишет, почему они неполноценны и не удовлетворяют запросов биологов. Я вообще считаю, что пятая глава является ключевой в книге Докинза и по праву может и должна изучаться религиоведами. Может, не вся книга по ясным на то причинам, но именно пятая глава. Здесь Докинз поясняет, почему даже если неврологи обнаружат в мозгу некий участок, отвечающий за веру в Бога, то его, как биолога, все равно будет интересовать, почему эта адаптация произошла в людях. Также недостаточно смотреть лишь на политико-экономический аспект возможных истоков религии. Да, злоупотребление циничных священников и рабовладельцев своей властью могло иметь место в насаждении религии. И это интересно с исторической точки зрения. Но для биолога важно суметь объяснить, почему люди так легко и с такой убежденностью держатся за веру и готовы умирать за иллюзию. Идея о утешении и исполнении желаний тоже неполноценна. И да, религия вездесуща, но Докинз говорит, что и простуда есть повсюду, но никто не говорит, что в ней есть польза. Поэтому возможно, что религия приносит пользу не нам, людям, а только самим религиозным идеям, мемам, и использует их как репликаторы. В отдельном видео я объясню, почему Докинз ссылается на карго-культы, детей, склонных к дуализму и телеологии, или мотыльков, летящих на свет свечи. И как Докинз показывает, что религия может быть совершенно бесполезной вещью и все же продолжать влиять на наш мозг и выживать. Для эволюции это нормальная практика. Но вернемся к Фрейду. Ведь с другой стороны, Фрейд не особо-то и ратует за религию. Это был костыль, на который мы временно опирались, но теперь мы научились ходить самостоятельно, и костыли нам больше не нужны. То есть тут Фрейд уже больше на стороне Докинза и против идеи Уилсона. Более того, он считает, что некоторые формы религиозности наносят вред и играют роль врагов цивилизации. В моей лекции о Фрейде вы уже наверняка слышали эти примеры. В «Будущем иллюзии» он пишет: «Я, соответственно, возражаю вам, когда вы приходите затем к выводу, что человек, в принципе, не может обойтись без иллюзорного религиозного утешения, что без него он якобы не вынес бы тягот жизни, жестокой действительности. Да, но только человек, в которого вы с детства вливали сладкий или кисло-сладкий яд. Другой, воспитанный в трезвости. Кто не страдает от невроза, тот, возможно, не нуждается в наркотических средствах анестезирования». То есть здесь Фрейд говорит, что если бы вы были воспитаны вне религии, то она вам, по сути, не нужна. Как видите, он, подобно Марксу, сравнивает религию с анестезией, обезболивающим средством, которым в то время служил опиум. И посмотрите, что он говорит дальше. Конечно, человек окажется тогда в трудной ситуации. Он должен будет признаться себе во всей своей беспомощности, в своей ничтожной малости внутри мирового целого, раз он уже не центр творения, не объект нежной заботы благого провидения. Он попадает в ситуацию ребенка, покинувшего родительский дом, где было так тепло и уютно. Но разве не верно, что инфантилизм подлежит преодолению? Человек не может вечно оставаться ребенком. Мы можем назвать это воспитанием чувства реальности. И должен ли я еще разъяснять вам, что единственная цель моего сочинения – указать на необходимость этого шага в будущее? То есть Фрейд хочет видеть будущее без религии. Его проблема, однако, была в том, что он довольно узко смотрел на религию, в чем профессор Гарварда Джон Грей обвиняет и новых атеистов в своей работе «Семь типов атеизма». По сути, это же можно сказать и о некоторых представителях современного научпопа. Но плохо ли это? Можно сказать, что они выступают против конкретного выражения религиозности, и именно с ним нужно бороться. В то же время, заявляя, что бороться надо с религией в целом, они наводят на себя осуждающие взоры некоторых гуманитариев, которые говорят: «О чем это вы вообще, ребята? Да это просто невозможно. Это такая же утопия, как и вера в Царство Небесное». Но, как я уже упоминал, для Фрейда религия сводится лишь к вере в сверхъестественное. И это универсальный навязчивый невроз человечества. И так же, как дети, естественно, его перерастают, Фрейд надеется, что для нашей цивилизации отклонение от религии неизбежно. Это естественный процесс роста. Более того, Фрейд уверен, что мы, как цивилизация, уже подошли к этому поворотному моменту, но есть проблема – мы не все равны. Аналогично Тейлору и Фрейзеру, Фрейд считает, что зрелые люди должны основывать свою жизнь на разуме и науке, а не на суевериях и вере. И здесь вопрос интеллектуальной зрелости и необразованности масс становится очень важным. С одной стороны, Фрейд мечтает о моральном и безопасном мире, где люди действуют рационально. С другой стороны, он понимает, что это может занять очень много времени. Он отмечает, что цивилизации нечего бояться образованных людей и работников умственного труда. Замещение религиозных мотивов цивилизованного поведения другими светскими мотивами прошло бы у них без сучка и задоринки. Более того, такие люди в значительной степени сами являются проводниками цивилизации. Но иначе обстоит дело с огромной массой необразованных угнетенных, которые имеют все основания быть врагами цивилизации. Фрейд говорит, что пока эти необразованные массы не знают, что никакого бога нет, все хорошо, но ведь рано или поздно они это поймут, и что же тогда? Фрейд спрашивает, нет ли опасности, что враждебность этих масс в культуре обрушится на нее? Если я не смею убивать своего ближнего только потому, что Господь Бог это запретил и тяжко покарает за преступление в этой или другой жизни, но мне становится известно, что никакого Господа Бога не существует, что его наказание нечего бояться, то я, разумеется, убью ближнего без рассуждений, и удержать меня от этого сумеет только земная власть. Поэтому Фрейд говорит, нам или надо строго опекать эти потенциально опасные необразованные массы и тщательно следить, чтобы они оставались необразованными, или же нам придется основательно пересмотреть отношения между культурой и религией. В своей «Золотой ветви» Фрейзер также мечтал о мире разума, свободного от магии и суеверий. И мы говорили об этом вот в этом ролике. Для него скрытое суеверие – это тоже опасность для цивилизации. Он остерегал нас, возобладают ли те влияния, что способствуют прогрессу, или те, что угрожают разрушить все, что достигнуто. Окажется ли сильнее импульсивная энергия меньшинства, влекущая человечество к новым вершинам, или мертвый груз предрассудков большинства, погружающий его во мрак. Но, конечно, это тоже утопично, от образованных людей порой может исходить куда больше вред для цивилизации, чем от необразованных, чего стоит опыт с фашизмом в Германии. Плюс Докинс среди многих напоминает, что тюрьмы переполнены верующими в Бога людьми, то есть вера в Бога тоже не панацея от преступности. В главе 8 Фрейд говорит о необходимости перехода от религиозной морали к светской, основанной на рациональных соображениях. Он предвидит мир, в котором наука заменяет религиозное мышление, и считает, что с помощью образования мы можем построить более разумное и менее эмоциональное общество, и нам не следует этого бояться. Но в своей следующей лекции я расскажу о том, почему некоторые мыслители относят тоталитарные режимы фашизма при Гитлере и большевизма при Сталине к формам религии. Мы во многом обратимся к трудам Ханны Арендт об истоках тоталитаризма и поговорим о феномене толпы. И тогда вы поймете, как эти темы напрямую связаны с тем, о чем мы говорили в этом видеообзоре. Ведь процесс, о котором говорит Фрейд, должен происходить естественно и без квазирелигиозной повестки дня. Потому что работники умственного труда, которые не придерживаются суеверных убеждений, тоже не идеальны и также могут начать вести себя религиозно и стать врагами цивилизации, как выразился Фрейд. Это также говорит нам о том, что постатеизм существует. То есть даже после отказа от сверхъестественных верований, некоторые люди продолжают искать квазирелигиозного мессию с посланием спасения. Поэтому, например, Цукерман приводит различия между демократическими и авторитарными режимами и рассматривает секуляризацию как органический добровольный процесс. После того, как он приводит примеры с тем, как дела обстояли в СССР, Албании, Кубе, Китае и так далее, он пишет, мы должны смотреть на свободные, открытые демократические нации, где атеизм не был навязан нежелающему населению грозно всесильным режимом. В таких обществах, если люди теряют веру в Бога, забывают о своих Библиях, перестают ходить в церковь и перестают молиться Иисусу, мы можем с уверенностью предположить, что такая секуляризация является органическим процессом. Но это приводит нас к другому очень важному вопросу. Даже если мы признаем, что некоторые формы религиозности наносят вред и играют роль врагов цивилизации, нужно ли нам открыто объявлять ей войну? При этом встает ребром и другой вопрос, готовы ли мы к миру без религии? Это очень важные вопросы, которые сегодня стоят перед популяризаторами науки. Помните, еще Вольтер говорил, «Бога нет, но не говорите об этом моему слуге, иначе он убьет меня ночью». Но Фрейд возражает на это. Он признает, что есть те, кто обвиняют пронаучно настроенных людей, атакующих религию, и они говорят, религия — это нечто сакральное и неприкасаемое, ведь на ней зиждется вся наша культура, и если людей научат, что Бога нет, то они безбоязненно пойдут за своими асоциальными эгоистическими влечениями и будут совершать насилие. Поэтому ради якобы всеобщего блага, даже если мы узнаем, что религия не истина, в наших же интересах умалчивать об этом и жить так, словно все это правда. Но затем Фрейд говорит, сколько обвинений сразу, но я достаточно подготовлен, чтобы опровергнуть их все, а кроме того, я буду утверждать, что для культуры будет большей опасностью, если она сохранит свое нынешнее отношение к религии, чем если она откажется от него. И тут он начинает последовательно объяснять, почему нам выгоднее отказаться от иллюзорных верований и все такое. По сути, он говорит, что да, религия, несомненно, оказала нашей цивилизации великую услугу, но недостаточно. На протяжении многих тысячелетий религия правила человеческим обществом, и у нее было время показать, на что она способна. Если бы она действительно помогла нам решить наши проблемы, то никому и в голову не пришла бы идея менять порядок вещей. Но это не так. Например, Фрейд говорит, что безнравственность во все времена находила в религии не меньшую опору, чем нравственность. Люди грешили, потом приносили жертвы или каялись, после чего были готовы грешить снова. И тут он обвиняет Достоевского, говоря, что русская душа отважилась сделать вывод, что грех – необходимая ступенька к наслаждению всем блаженством божественной милости. То есть, в принципе, богоугодное дело. В то же время Фрейд говорит, в одном пункте я безоговорочно согласен с вами, намерение насильственно и одним ударом опрокинуть религию, несомненно, абсурдное предприятие. Прежде всего, потому что оно бесперспективно. Верующий не позволит отнять у себя свою веру ни доводами разума, ни запретами. Было бы жестокостью, если бы в отношении кого-то такое удалось. Кто десятилетиями принимал снотворное, тот, естественно, не будет спать, если у него отнимут его таблетки. И тут Фрейд даже сравнивает, что тот факт, что в Америке в 20-е годы у людей пытались отнять все средства возбуждения, опьянения и наслаждения, и как компенсацию кормили их страхом Божьим, доказывает, что действие религиозных утешений можно приравнять к действию наркотиков. Вдобавок, вам может вспомниться наш ролик о Марксе, эксперименте с принцессой Алисой и детьми, которые нарушают правила, если они в комнате одни, но следуют правилам, если им говорят, что на стуле сидит невидимая принцесса Алиса и наблюдает за ними. Кто не смотрел, рекомендую пройти по ссылке. Так готовы ли мы поднять принцессу Алису со стула? Фрейд был довольно оптимистичен в отношении секуляризации, однако, подобно Юму и Шопенгауэру, он приходит к выводу, что религия возникает из наших эмоциональных потребностей. Поэтому большинство никогда не изменит свое мнение, даже если их завалят фактами и доказательствами, опровергающими их веру. У Фрейда это побочный продукт психологического стресса. Он отражает исполнение самых древних, самых сильных и самых неотложных желаний человечества. И секрет силы религиозных убеждений заключается в силе этих желаний. Следовательно, источником религиозного мышления является не разум, а бессознательное. Вот почему Фрейд сравнивает это с навязчивым неврозом, и именно поэтому религия сохраняется даже тогда, когда она дискредитирована наукой. Верующие не могут отказаться от своей веры просто потому, что это доказано иррационально. Из эволюционных процессов для нашего мозга неестественно мыслить критически и доверять науке. И Паскаль Буайе говорит об этом, и Докинс поясняет, почему детям биологически выгодно беспрекословно доверять старшим, а не мыслить самостоятельно и так далее. Дэниел Палс, опираясь на Фрейда, сравнивает религиозного человека с невротиком, который не перестает постоянно мыть руки, даже если кто-то скажет, что его руки уже довольно чистые. Поэтому не факт, что одно образование и просвещение решит вопрос религиозности и поможет людям похоронить в себе религию. Среди религиоведов есть феноменологи и функционалисты, как Фрейд или Маркс, и если религия возникла в нас, чтобы удовлетворить определенные функции, то до тех пор, пока они не будут удовлетворены, людям от нее не избавиться. Тезис, конечно, неоднозначный, но именно он лежит в основе теории экзистенциальной безопасности Норрис и Энглхарт. Если в обществе будут решены экономические вопросы, удовлетворены базовые потребности, то стабильность и процветание преодолеют потребность человека прибегать к костылю религии и суеверия. Однако возникает путаница. Будет ли наша цивилизация когда-либо свободна от религии? Ведь, как мы уже упоминали, Слон Уилсон так не думает. Канадский философ Чарльз Тейлор и профессор Йеля Кэтрин Лофтон, среди многих, тоже говорят больше о трансформации, а не отмирании религии. Кроме того, некоторые эволюционные психологи-когнитивисты, такие как Джастин Барретт или невролог Эндрю Ньюберг, заключают, что религия биологически вплетена в наш мозг. То есть, имея человеческий мозг, невозможно не верить в Бога или мистику. Но все это поднимает еще один важный вопрос. Если это так, то в каком именно смысле мы связаны с религией в плане убеждений или поведения? Потому что это два совершенно разных утверждения. Если так, то неужели быть атеистом – это патология? Ведь для Фрейда, наоборот, быть религиозным – вот что патология. К тому же тут возникает противоречие с Дюркгеймом, потому что для него религия является социальной конструкцией. То есть в лагере тех, кто согласен, что религия будет с нами всегда, есть разные мнения о том, почему это так. Да и вообще, действует ли это все на уровне нашего сознательного поведения или бессознательного? И кто лучше подготовлен для объяснения религии, нейробиологии или социальные науки? Согласитесь, много неясностей. Более того, я бы отметил, что сам Фрейд писал: «Однако умерю свой пыл и допущу возможность, что я тоже гонюсь за иллюзией. Может быть, влияние религиозного запрета на критическую мысль не так плохо, как я предполагаю. Может быть, окажется, что человеческая природа останется такой же и тогда, когда прекратится злоупотребление религиозным воспитанием для порабощения сознания. Я этого не знаю, и вы тоже не можете этого знать». Потом он говорит, что нам все же стоит потратить силы на попытку нерелигиозного воспитания. Если она окажется безуспешной, то я готов распрощаться с реформой и вернуться к более раннему, чисто дескриптивному суждению, что человек – это малоинтеллигентное существо, покорное своим импульсивным влечениям. То есть сегодняшнее движение просветителей, так же, как и новых атеистов, пытается изо всех сил сломить это религиозное мышление и убедить мир, что, ребята, вам не нужен этот бред. Зачем вам все эти псевдонаучные сказки и конспирологические мифы? Да, они приятны на слух и, может, в чем-то утешают вас, но это бред. Вы сильнее этого, вы можете принять правду, какой бы горькой она ни была. Перестаньте верить в силу вселечащих эликсиров. Чудес не бывает. Добро не всегда побеждает зло. Нету всемогущего бога или мессии, который придет и чудом сокрушит все беды. Нету никакой загробной жизни или рая. И все, на что вы можете надеяться, это вот эта физическая жизнь, полная вызовов и трудностей. Но готовы ли люди принять такую правду? Вот в чем вопрос. И тут я хотел бы обратиться к Марксу. Надеюсь, это не будет вам резать слух. Знаю, что у многих одно его упоминание вызывает отторжение, но позвольте объясниться. В своем обзоре я уже говорил о Марксе. Он так же, как и Фрейд, считал религию ошибочной. Ну, еще бы, это же Маркс, чертова побери. Но он и не строил иллюзий по поводу того, что рациональное объяснение возьмет и решит все проблемы, и люди раз-два и откажутся от религии. Маркс, так же, как и Фрейд, не видел нужды идти на рожон и брать крепость штурма. И точно так же в его философии религия – это опиум народа, то есть анестетик, который снимает боль в душе угнетенных людей, чья жизнь полна стресса и испытаний. Например, статья Джозефа Бленхолма, вспоминая секуляризм Маркса, вынуждает нас задуматься о том, если бы Маркс относился к религии так же, как Сталин, Мао, Кастро и прочие диктаторы. Кстати, доктор Бленхолм лично рассказывал мне об этой статье, когда он пригласил меня пообедать с ним в кафе в Санта-Барбаре. Во-первых, опираясь на Дериду, он напоминает, что важно еще и помнить о различиях между молодым и зрелым Марксом. Так вот, Бленхолм изучил массу работ Маркса и пишет, что тот осознавал эмоциональную потребность в религии. Маркс считал, что религия – это скорее симптом, а не причина, поэтому она никогда не заслуживает полномасштабного лобового нападения. Он даже обвиняет Фейербаха и Бауэра за то, что те атакуют религию напрямую. Он также критикует молодых гегелианцев за то, что они являются либеральными секуляристами и рассматривают религию как просто ложную иллюзию, а не как выражение реальных страданий. Сам же Маркс видел в ней следствие отчуждения человека, и религия тут служит протестом против страданий и боли. Поэтому онтология – это дело второстепенное. Первое, что нужно решить, так это материальные потребности людей. Пока мы не сможем обеспечить людей всем необходимым, нельзя отнимать у них их обезболивающие или бутылку водки. Но как только мы это сделаем, религия просто потеряет свою миссию и естественным образом отомрет. Это как с алкоголиками, дайте им смысл жизни и возможности. Но это не повод поощрять религию, а повод для борьбы с нищетой и порабощением. Из интервью Маркса «Нью-Йоркскому репортеру» в 1871 году мы видим, что он не настаивал, чтобы все члены его международного движения были атеистами. Он также не видел смысла фанатично вносить необходимость атеизма в уставы. Он понимал, что онтологические спекуляции могут быть вредными, если их сформулировать в документах. Это может сеять раздор среди членов движения и партнеров по коалиции, которые преследуют одни и те же материальные цели, но разные онтологии. И тут он занимает позицию Джорджа Холлиока, известного атеиста, который внедрил сам термин «секулярность» и который провел знаменитые двухдневные дебаты с другим видным атеистом Брэдлоу. Я уже прочел эти дебаты и как-нибудь планирую сделать по ним отдельный обзор. Это очень интересно, как два атеиста такого уровня спорят о том, как быть с религией. Так вот, нам важно помнить, что были как антирелигиозные, так и религиозные марксисты. Например, для христианских коммунистов в Италии, Латинской Америке и Индии было вызовом принять материалистическую онтологию Маркса, но они соглашались с его политико-экономическим диагнозом. И тут кто-то может даже сказать, что Маркс был более благосклонен к религии, чем Докинс и Хитченс. Но опять же, это лишь на уровне спекуляции. И все же тем, кто сегодня борется с религией, наверное, тоже важно помнить о том, что религия не всегда вредна. Ведь некоторые критики Фрейда тоже говорят, что религия – это не патология, которую лишь психоанализ способен излечить. Это может быть и терапия, которую психоанализ никогда не сможет предоставить. К тому же важно помнить, что, опять же, так же, как у Фрейда и многих сегодняшних просветителей, религия у Маркса была ограничена религиозной верой в сверхъестественное, без существенных отсылок к религиозным практикам или ее институтам. А теперь задумайтесь, что не так со всем этим? Ведь Фрейд, Маркс, Докинс, Хитченс или Панчин, говоря о религии, имеют в виду веру в богов, духов, ангелов, привидений и тому подобное. Им нет дела до раздумываний социологов типа Дюргейма или Вахштайна о том, что религиозными якобы можно считать и коммунистов, и фашистов, и капиталистов, и кого угодно вообще. Нет, им и в голову это не приходит. О чем вы, блин, вообще таком говорите? Зачем вы вообще растягиваете понятие религии до такого безумия и впихиваете в него все, что не лень? Когда мы говорим о религии, мы имеем в виду лишь веру без доказательств несуществующих агентов, будь то гномы или боги. А те в ответ бьют вашей же картой и говорят: ну вот видите, кое-что вы принимаете на веру без доказательств, значит вы тоже религиозны. В общем, получается какой-то замкнутый круг. Находятся религиоведы, которые смотрят на футбольных фанатов, на бизнес-компании или на ярых сторонников политических партий, как на религиозные секты. В нашем случае, как мы видим, Уилсон и Вахштайн причисляют к таким даже тех, кто яро выступает за критическое мышление и фактологию. О чем, как я уже упоминал, писал еще Мирча Илиады. То есть это старая идея, только зачем ее ворошить, да еще и так показательно. С другой стороны, парадоксально, но Докинс свои в первой главе «Бог как иллюзия» показывает, что здесь явно есть двойные стандарты. Он приводит хорошую цитату Дугласа Адамса и показывает, что когда речь идет о религиозных ценностях, то многие говорят: нет-нет, вы не смеете критиковать их. Это вам не программа какой-то там политической партии, тут вы можете хоть лбом об стену, спорьте и критикуйте сколько угодно. Но религия нет, религия это свято. Однако, когда кто-то пытается сделать обратное и сравнить политических активистов с верующими, то это почему-то норма. Докинс приводит массу примеров, где религия имеет этот привилегированный статус и защищена от критики. И вообще он показывает, насколько тонка эта грань между тем, что мы считаем религиозным, а что нет. Но вдумайтесь в парадоксальность такой критики. С одной стороны, она логична, но с другой, Докинс же настаивает, что сама идея религии ничем не отличается от многих других, и именно поэтому она не заслуживает особого отношения к себе, что дает право таким, как Уилсон, сказать: так в чем же проблема? Почему вам тогда не нравятся мои аналогии? Понимаю, что это я немного все запутал, и это я еще Сэма Харриса с его медитацией, и Мартина Хагланда не упоминал. О них мы поговорим в отдельном обзоре. Извините, но позвольте так подытожить. Претензия к Уилсону или Вахштайну в том, что это рассуждение на уровне высшей математики или философии. Там тоже можно многое абсурдное объяснить, что белое – это черное, что 2 плюс 2 не равно 4 и так далее. Но проблема, что подавляющее большинство не мыслят такими категориями. Им это ни к чему. Люди понимают глупость и наивность куда проще. К примеру, движение Оша. Да пусть они 1000 раз презирают религию и открыто выступают против нее, но большинство религиоведов скажет, что это тоже форма религии. также с большевизмом при Сталине. Он открыто боролся с религией, но при этом сам вел себя как религия. И я поясню это в деталях в следующем видео. Но научпоп — это не Оша и не Сталин. Тут нет гуру Докинза, как любят заявлять критики атеистов. Это передергивание и подмена, и Панчин неплохо это продемонстрировал Вахштайну в своем ответе. Да, Докинз может быть неправ, да, в научном сообществе есть подобные разногласия, даже среди авторитетных ученых, и да, есть случаи, когда они впадают в мракобесие, выражают чрезмерную убежденность, но это не всегда догматичность или религиозность. Упрямость и религиозность — это разные вещи. То есть Вахштайн в каком-то философском плане имеет право на такую позицию, как мы сумели увидеть, это не нечто уникальное. Есть те, кто смотрит на ситуацию его глазами. И может кому-то это даст толчок задуматься о том, уместна ли та страсть, с которой некоторые просветители срываются агрессией на все религиозное или псевдонаучное. То есть, вероятно, в таком подходе есть некая академическая и социальная ценность. Однако то, как это иногда преподносится тем же Вахштайном или Уилсоном, порой выглядит очень дерзко и унизительно. Ведь как бы ты ни презирал объект своего исследования, ты должен уметь выделить в нем не только негативные стороны, но и позитивные. Понять явную скрытую мотивацию и так далее. Да, где-то в узких кругах такие темы могут обсуждаться, и Дэниел Деннет может оспаривать аргументы Томаса Нагеля о том, каково быть летучей мышью, но согласитесь, будет нелепо, если Алексей Саватьев станет говорить, что все учителя математики глупые фанатики, если верят, что 2 плюс 2 равно 4, ведь они верят в это беспрекословно. Как видите, прошло 100 лет с тех пор, как Фрейд писал, что наша цивилизация якобы созрела и готова к жизни без религии, но спустя сотню лет мы понимаем, что сами вопросы были поставлены Фрейдом некорректно. Религия — это куда более сложная вещь. Фрейд был молодец, что подметил многие тонкие вещи и заставил нас о них задуматься, но его выводы нам нужно пересмотреть, если мы желаем полноценно рассмотреть будущее религии и адекватность деятельности современного движения научпопа или просветителей. Может быть, тогда мы сможем хотя бы частично понять, почему часть научного сообщества выражает свою оппозицию просветителям, которые вроде бы занимаются крайне полезным делом, пытаясь воплотить мечту Фрейда и массы других интеллектуалов. Причем здесь претензия, как я вижу, есть как к средствам достижения, так и к якобы неадекватной постановке самой цели. А с другой стороны, и оппозиции надо задуматься. Одно дело, если вы не согласны с самой целью и видите в религии пользу и желаете ее сохранения и так далее. Но с другой стороны, если вы согласны с целью и у вас претензия лишь к тому, как просветители администрируют свою работу и как на это реагируют некоторые из участников, извините, но так было всегда. Надеюсь, вы достаточно умны, чтобы быть интеллектуально честными и признать это. Так зачем же тогда так все усложнять и философствовать? Одно дело, когда академики обсуждают математику в своих узких кругах, и совсем другое, когда они в оскорбительной форме обвиняют учителей математики в невежестве и неадекватности. Ведь кого-то с детства учили, что надо почитать индусских богов, православных святых, вечный огонь на Красной площади или определенную политическую партию. Поэтому некоторые могут сказать, а разве те, кто проповедует научпоп, не относятся с такой же сакральностью к своей миссии? Но извините, а как это отличается от активизма за права животных, экологию планеты или вегетарианство? Для них тоже ценности сакральны, так что же нам их тоже причислять к религии? Не перебор ли это? Я могу ошибаться, но это то, как я вижу ситуацию. Пусть это имеет под собой обоснование, но это как минимум невежливо со стороны Вахштайна заявлять, что популяризаторы науки ведут себя как сектанты. Ну и что? Например, Фрейда тоже, возможно, здраво критикуют. Дэниел Палс в своей книге приводит пример критиков Фрейда, которые обвиняют его в том, что ему и его последователям иногда казалось, что он нашел объяснительный золотой ключ. Критики подвергли сомнению ненаучности идеи психоанализа в целом. Палс резюмирует, что Фрейд был также ярым пропагандистом своих собственных интересов и человеком, игнорирующим доказательства и обоснованную критику, и даже злоупотреблял людьми, когда такие действия служили цели его программы. Наверняка так оно и было, и он слепо и фанатично верил в то, что не являлось универсальным золотым ключом. Ну и что? Стоит ли его, человека, полностью отрицающего веру в чудеса и все сверхъестественное, сравнивать с религиозным фанатиком? Должна же быть где-то разделительная полоса. Или же Вахштайн имеет право подобным образом критиковать современный научпоп? Аппарат научного сообщества, движимый научными методами, со временем отсеивает бесполезные теории, но и религия ведь играет совершенно по другим правилам. Так можно ли их сравнивать? Может, вы не сталкивались пока с таким вопросом серьезно, но уверяю вас, что в некоторых кругах это очень горячая тема, которая разделяет даже научное сообщество. Ведь среди моих коллег-религиоведов тоже есть немало тех, кто смотрит на современную науку, ее пропаганду и мнение о том, что наше будущее в науке, и она решит все проблемы, как на форму религиозного поклонения. С одной стороны, есть Джерри Коэн, эволюционный биолог из университета Чикаго, напоминающий мне позицию Александра Панчина. Коэн – автор «Нью-Йорк Таймс» бестселлера «Почему эволюция истина», а также работы «Вера против фактов. Почему наука и религия несовместимы». В ней Коэн поясняет, почему инструментарию науки можно доверять, в то время как инструментарий религии приводит к непроверяемым и конфликтующим выводам. Он также показывает, какой вред нашей цивилизации приносит это недопонимание, выдавание веры за факты. Но я решил упомянуть Коэна, поскольку он выступает с критикой своего коллеги Слоана Уилсона и говорит, что Уилсон утверждает, что Бог существует, и это суперорганизм колоний насекомых и людей в рамках группового отбора. Конечно, Коэн с этим не согласен, он занимает позицию Докинза и Пинкера и также отвергает идеи группового отбора. А Уилсона обвиняет, что тот, являясь атеистом, получает финансирование из фонда Темплтона, поэтому, возможно, и вынужден выкручиваться, придумывая такие виртуозные концепции религии. Ведь фонд Темплтона этим и славится, что пытается показать, как религия и наука могут быть совместимы. Так вот, это одна позиция. С другой стороны, есть Джонатан Хайт, известный социальный психолог, который больше напоминает мне Вахштайна, который осуждает медийную популяризацию науки. В Америке существует такая дихотомия, что партия демократов – это якобы такие пронаучно-прогрессивно настроенные люди, в то время как республиканцы – это консерваторы, стоящие в оппозиции прогрессу и не особо ценящие научные исследования. Так вот, Хайт в своем бестселлере демонстрирует, как различные предубеждения заставляют даже либералов, выступающих за науку, действовать антинаучно, если на карту поставлены их ценности. В такие моменты они могут стать еще большими фундаменталистами, чем их консервативные оппозиционеры. Таким образом, наши эмоции часто господствуют над нашим рациональным суждением. То есть сложно уследить границу, где я занимаюсь наукой, а где я переступаю линию и вступаю на тропу борьбы за личные интересы и предвзято продвигаю свои ценности. Как мы смогли увидеть, и Уилсон, и Докинз являются атеистами, но у них разные мнения о цели и будущем религии. Подобно Фрейду, они, вероятно, думают, что нашли золотой ключ к решению проблем человечества. Но сегодня мы не можем точно знать о происхождении альтруизма или о том, является ли групповой отбор верным или нет. Мы не можем ответить, кто прав, Уилсон или Докинз, но мы знаем, что один из них может ошибаться в одном и быть правым в другом, или ответ может быть где-то посередине. К тому же, как Фрейд, так и Маркс не смогли объяснить, почему некоторые богатые и образованные люди тоже обращаются к религии. И это еще одна из претензий доктора Васкеза к теории экзистенциальной безопасности. Плюс в моем прошлом ролике Майкл Шермер также делился тем, как богатые и образованные американцы тянутся к духовности. Да что там говорить, я и сам посещал Санта-Монику и Санта-Барбару и видел, как в богатых районах люди фанатеют от нью-эйдж и эзотерики. Это можно увидеть по массе центров по медитации, йоге, фетишей, популярностью хиромантов и магазинов с продажей энергетических камней и амулетов. Некоторые исследователи объясняют это присутствием стресса в жизни таких людей. С одной стороны, скептик может сказать, да какой там стресс, там простой пофигизм и скорее отсутствие должного образования. Не хватает Карла Поппера на них. Родители богачи, и они всю жизнь бездельничали, пили, гуляли, траву курили, а вот мыслить критично не научились. С другой стороны, есть те, кто видят в религии не болезнь, как Фрейд, а лекарство, которое может залечить то, с чем никакой психоанализ не сравнит. Ведь если человек попал в беду и находится в состоянии стресса, почему бы не позволить ему на некоторое время вернуться в детство и вновь поверить в сказку и Деда Мороза? А если человек при смерти, и у него не осталось близких и родных, и у него за плечами какое-то страшное событие, которое он не может себе простить, и вот он просит позвать к себе священника, приходит капеллан, и тот изливает ему душу. Ему становится легче, и он спокойно умирает. Что же тут плохого, возразят такие, как Слон Уилсон. тот бедный священник сам уже запарился выслушивать исповеди полумертвых пациентов. Может, он уже давно не верит ни в какого бога, но ему просто приятно видеть, как его присутствие успокаивает людей и помогает им умереть спокойно. Что плохого, если бедная иммигрантка из Латинской Америки найдет поддержку и утешение в местной церкви? Ей больше некуда идти, а религиозная община ее поддержит, поможет найти крышу над головой и работу. К тому же мы видим, что даже отказавшись от религиозной онтологии и веры в сверхъестественное, большинство датчан и шведов продолжают платить налоги церкви, предпочитают вступать в брак и по-прежнему крестят своих детей в церкви. А как насчет Фрейда и других упомянутых выше? Они мечтают о мире без религии или без Бога? Это очень важный вопрос. Мы можем только догадываться, будет ли Фрейд удовлетворен ситуацией, которую мы наблюдаем в современной Скандинавии. Доволен ли Ричард Докинс такой ситуацией? А как насчет вас, друзья? Будете ли вы удовлетворены, если жители стран СНГ станут мыслить рационально и доверять науке, но при этом иногда посещать церкви, играть там свадьбы, крестить детей из культурных соображений? Возможен ли вообще сценарий, которым бы удовлетворились и Фрейд, и Докинс, и Слон Уилсон, и Алан де Ботон, и Харрис, и Патриарх Кирилл, и Панчин, и Вахштайн, и вообще все одновременно? Или это все равно, что спросить, смогут ли все люди когда-то стать либералами или консерваторами? Но действительно ли мы хотим однопартийную систему на нашей планете? Глупый вопрос, да? Поэтому нормально, что есть разные мнения. Главное, чтобы был мир, а не атаки и оскорбления. Кто-то скажет, что Докинс все же прав, а кто-то, что Фрейд или Маркс. Кто-то скажет, что истина где-то посередине или что-то в этом роде. Неважно, я не смею ни на чем настаивать. Вам решать, чью сторону займете вы. Однако не помешает как минимум задуматься над различием позиций. Извините, конечно, что я так все затянул и кое-где повторялся. Ждите следующего ролика о Гитлере и Сталине и феномене толпы. Обещаю, что будет интересно. Ведь многие верующие вменяют им атеизм, но я надеюсь показать, что не так-то все просто. Спасибо за внимание.